Из школы он вышел налегке. И просто ему было, и совсем не больно. Рано темнеет в ноябре, и освещение на улицах плохонькое. Но Иван Николаевич не успел подумать о Чубайсе, о РАУ-ЕС или еще о каком-то проклятом реформаторе. Все повседневное, суетное, обыденное вдруг покинуло его. Он даже забыл о своем болящем, немощном теле, которое все неохотнее служило ему. И не проходило и дня, чтобы оно не забастовало, не заныло, не законючило. Ему почудился мягкий, тревожный, курлыкающий звук. Он вслушивался и слышал, летели и звали журавли. Это было так удивительно, что они не миновали Москвы, прилетели сюда в ноябре и во всем огромном городе нашли именно его, Ивана Николаевича. Белые нежные птицы, так любившие кружить над его родной деревней с ласковым именем Глыбочка. Слезы легко вытекли из его глаз. Журавли, журавли. Иван Николаевич знал, что он вернулся в детство, снова стал маленьким мальчиком, но только теперь у него не будет никакого взросления, будущего. У него больше ничего не будет. Журавли прощались с родиной, и он тоже прощался. И ему казалось, что вот только сейчас, в эти последние минуты, он, всю жизнь наигрывавший на аккордеоне чужие вальсы, песни и пьесы, сочинил что-то свое, никем не сказанное, вечное. И он плакал не потому, что боялся умирать. Он плакал потому, что ему было жаль журавлей, родину, жизнь. Жаль мелодичной красоты, которая навсегда уходила вместе с ним. Яблоко от яблоньки. Кто не знает, в Кипрянах, в районе, а может даже и в области, Аграфену Тихоновну, графку. Графка — большой талант, пассионарий и звезда местного телевидения. А все началось на хуторе Попасном в многодетной крестьянской семье. Хозяйство, огород, куры, овцы, колхоз, детей 7 душ. Графка — третья по счету. Конечно, если бы она была старшей, в жизнь бы ей не выбиться в люди. Сидела по сию пору на доярне, но самое большее в учетчице вышла. Потому как старшее дитё нянька, а тут саму графку нянчили и выненчили. Деваха пышная, грудастая, высокая, фигуристая, голова большие, круглые, и лицо круглое, румяное, кровь с молоком, но властное, деловое. А главное — волосы. Водопад, Ниагара. Черная река сверху донизу. Волосы, как пруты, черные, блестящие, кого хочешь привяжет. Какой мужик, увидев графку уже в зрелом возрасте с хвостом волос, она ими так и мотала туда-сюда, туда-сюда, не крякал: вот это баба! И, как поется в одной современной песне, добавлял: мне б такую!